Мель могла встретиться с Атаспо на любом участке маршрута. Нам кажется, что против экспедиции персидского царевича нет ни одного веского возражения. Наоборот, есть аргументы в пользу Сатаспа. В самом приказе, данном путешественнику, содержится ценная информация. Ему велели объехать вокруг Ливии, то есть Африки, и вернуться через Аравийский залив. Откуда мог знать об этом маршруте Ксеркс в V веке до новой эры? Значит, до него дошли сведения о плавании при фараоне Нехо или других экспедициях. А может быть, о других плаваниях, нам неизвестных? Следовательно, жители Древнего Средиземноморья знали, что Африку можно обогнуть по морю, хотя предприятие это долгое и небезопасное. Конечно, знали, иначе Сатаспа не отправили бы в изгнание. Невольное плавание провинившегося царевича стало еще одним звеном в длинной цепи открытий мира. Он нашел деревянный обломок носа погибшего корабля с вырезанным на нем изображением коня. Узнав, что этот обломок принадлежит кораблю каких-то путешественников, плывших с запада, он взял его с собой, отправляясь в обратный путь на родину. Когда Евдокс благополучно прибыл в Египет, то принес обломок корабельного носа на рыночную площадь и показал его судохозяевам. От них Евдокс узнал, что это обломок носа корабля из Гадир, Гадеса. Некоторые судохозяева признали, что обломки принадлежат одному из кораблей, который слишком далеко зашел за реку Ликс и не вернулся домой. Из этих фактов Евдокс заключил, что плавание вокруг Ливии возможно. Когда Страбон писал эти строки, то, естественно, не подозревал, какую неоценимую услугу оказывает будущим географам и историкам. Этот маленький отрывок из описания плавания Евдокса, жителя Кизика, вдоль восточноафриканских берегов, сам по себе мог бы стать основой для большого исследования. Но это только часть рассказа Страбона о странных приключениях отважного морехода II века до новой эры. Город Кизик во II веке до новой эры был одним из самых богатых городов Малой Азии. То становясь персидским, то отходя к Афинам или Спарте, то приобретая автономию, Кизик разделил судьбу многих малоазиатских городов древности. Четыре порта служили этому городу воротами в Средиземное море. Город считался по тем масштабам крупным, во времена Страбона его окружность составляла 500 стадий. В этом городе родился Евдокс. Точная дата его рождения никогда уже не будет определена, однако можно предположить, что это случилось между 160 и 155 годом до новой эры. Он воспитывался в знатной и образованной семье, был в курсе всех дел города и окрестностей. В молодости Евдоксу посчастливилось побывать в Александрии. В этом плавильном котле языков, обычаев, верований, на перекрестке торговых путей Средиземноморья, Азии и Африки. Фракийский наемник мог встретиться здесь с жителем Кордофана, а Финикии с галлом или иберийцем. Александрия очаровала молодого Евдокса, и он не преминул воспользоваться представившейся ему возможностью совершить путешествие по Нилу. В то время проблема истоков Нила уже волновала многих. Неудовлетворенные выводом Геродота о непознаваемости нильских начал, люди снаряжали экспедицию за экспедицией. Однако все попытки добраться до истоков Нила терпели неудачу. Великая Африканская река упорно хранила все тайны. Птолемей II, Филадельф в середине III века до новой эры, послал туда своих лучших мореходов, но те смогли добраться только до Мероя. Не удалось и предприятие Нерона. Его легионеры были задержаны где-то на полпути и вернулись ни с чем. Но это было уже после Евдокса. Итак, Евдокс знал о неудачных попытках пробраться на юг по Нилу и понимал, что по реке это сделать не удастся. Помог случай, вот что говорит Страбон. В то время случилось, что какой-то индиец был приведен к царю стражами Аравийского залива, которые заявили, что нашли этого человека полумертвым, одного на корабле, но не знают, кто он и откуда, потому что не понимают его язык. Царь передал его некоторым лицам, которые научили его греческому языку. Индиец объяснил, что они, плывя из Индии, заблудились, и что спасся только он один. При этом он обещал благодарность за заботу о нем указать водный путь к индийцам, если царь поручит кому-нибудь отправиться туда. И Евдокс выказался плыть на юг по Красному морю. Видимо, плавание прошло удачно, ибо он, возвратившись, привез домой разные интересные предметы и драгоценные камни. Как и следовало ожидать, Птолемей VI отнял у него все товары. После смерти жадного правителя к власти пришла его супруга Клеопатра II. И она снова послала Евдокса после длительных приготовлений в плавание. На обратном пути он был занесен в страну, находившуюся выше Эфиопии. Бросая якорь в каких-либо местах, он старался расположить к себе местных жителей путем раздачи хлеба, вина и сушеных фиг, чего у них не было. Взамен он получал запас пресной воды и лоцманов. В это время он составил также список некоторых туземных слов. Именно тогда Евдокс нашел обломок корабельного носа, с которого мы начали наш рассказ. Итак, на восточно-африканском побережье Евдокс обнаружил обломок неизвестного судна с фигурой лошади на носу. Пытаясь объяснить его происхождение, он пришел к выводу, что корабль был построен в Гадесе, сегодня Кадис, близ Гибралтара. Поскольку, по сообщениям местных жителей, судно пришло с запада, размышлял Евдокс, то оно должно было обогнуть Африку с юга, выйдя из Гадеса. Точно так же рассуждают современные исследователи, однако не пришли к единому мнению они. Одни считают, что судно могло попасть в эти места через канал, прорытый между Нилом и Красным морем, еще во времена фараона Нехо. Другие предполагают, что обломки гадесского корабля могли быть занесены в Индийский океан из Атлантического в результате взаимодействия различных морских течений. Но не проще ли представить, говорят третьи, что гадесские моряки обогнули Африку? Желая повторить плавание гадесских моряков, Евдокс поехал на самый запад Средиземноморья, в Гадес. Он снарядил большое судно с двумя шлюпками, похожими на лодки морских пиратов. Посадил на него команду и поплыл, наконец, в открытое море, ведомый попутным ветром. Неожиданно судно село на мель. Но и тут Евдоксу повезло. Команде удалось перенести товары на берег и сколотить из остатков судна новый корабль. На нем он плыл некоторое время, пока не приплыл к народу, имевшему тот же самый язык, слова которого были записаны им прежде. Факт этот чрезвычайно важен. Евдокс упоминает о народе, жившем на обоих восточном и западном побережьях Африки. По мнению ряда исследователей, это могли быть только банту, в те времена уже широко распространившиеся по Африке. Мы пока не знаем точно, каковы были границы их обитания во II веке до новой эры. Однако, зная, что несколько веков спустя банту предприняли большую миграцию на юг, мы можем предположить, что в последние века до нашей эры они жили между 10 и 20 градусом северной широты. Здесь еще не очень чувствовалось влияние Сахары, а обширная зона засушливого Сахеля, столь пагубно сказавшегося сегодня на жизни многих африканских стран, в те времена еще не сформировалась. Видимо, Евдокс не поплыл дальше этих мест и повернул назад. После множества приключений он оказался в Иберии и снарядил новое судно, а также другое, 50-весельное, чтобы на одном идти в открытое море, а на другом держаться близ берегов. Погрузив на них земельные орудия, семена, он взял на борт искусных плотников и решил провести зиму на острове, который он открыл во время предыдущего плавания, собрать урожай и идти дальше. Поплыл ли он по намеченному пути или нет, неясно. Некоторые историки считают, что поплыл и обогнул Африку. Но доказательств этому пока нет. О его плавании наверняка знают в Гадесе и в Иберии, указывал Страбон. Но мы, к сожалению, не можем узнать об этом ни в Гадесе, ни в остальной Иберии. Столько поколений сменилось с тех пор, как Евдокс предпринял свои отважные плавания. Он был одним из немногих смельчаков, о которых сейчас принято говорить. Они родились слишком рано, или они определили свое время. Прошло 100 лет. Александр задумал оплыть кругом большую часть Аравии, землю эфиопов, Ливию и земли кочевников за горой Атласом, чтобы по праву назваться царем всей земли, как писал Ариан в Анабасисе Александра. Дальше всех посланных им мореходов заплыл кормчий Гейрон. В Дальнем океане водятся огромные киты и гораздо более крупные рыбы, чем в нашем Средиземном море, рассказывал один из мореходов. Однажды на рассвете мореходы увидели, что вода в море высоко бьет кверху. поднимаясь как бы силой какого-то воздуходувного меха. Испуганные этим моряки спросили проводников на кораблях. Те ответили, что это киты. Гребцы так испугались, что у них даже выпали из рук весла. Так античный мир медленно, шаг за шагом, знакомился с Индийским океаном. Некоторые историки считают, что многочисленные плавания греков вдоль побережья имели целью выяснить, является ли Красное море и Персидский залив внутренними морями или заливами океана. Другие полагают, что греков интересовали какие-то иные цели, но так или иначе, Силак и греческие мореходы были первыми представителями античного мира, вновь прошедшими по морским дорогам, уже хоженым за 2000 лет до них. И еще одно открытие, которому суждено было стать важной вехой в географических знаниях древних. Кормчий Гипал принял соображение расположения торговых пунктов, форму моря и первым открыл плавание прямо через море, Индийский океан. Записал безымянный историк, известный под условным именем псевдо-Адриан. Через 2 тысячелетия ученые назовут плавание Гипала подвигом, равным открытию европейцами морского пути в Индию в 1497-1499 годах. А тогда, в 100 году до новой эры, Гипал не пошел по старому и трудному маршруту вдоль изрезанного побережья Южной Азии. На такое плавание уходило 2 года. Он пошел через Индийский океан напрямик и открыл муссон. Конечно, муссоном пользовались и до Гипала, но не в такой степени, что после его плавания. Те же ветра, только обратные, дующие от Индии, по предположению ряда востоковедов, привели индийское население на остров Сокотра, что лежит у африканского берега напротив полуострова Сомали. Но это могло быть очень давно, за несколько тысячелетий до нашей эры. Тогда мореплавание у жителей Южной Аравии не было достаточно развито для того, чтобы они пришли в Сокотру и изгнали непрошенных гостей. Прошло еще 200 лет. На рубеже 1 и 2 веков новой эры появился на свет первый подробный морской справочник по Индийскому океану. Время, когда был создан этот труд, Перипл Эритрейского моря, установлено недавно. Ученые выяснили, что Птолемей, писавший 130-160 годы новой эры, знал значительно больше, чем безымянный автор Перипла. Возможно, в чем-то Птолемей мог на него опираться. Дали надежные ориентиры во времени и другие детали, встречающиеся в этом труде. Историю создания справочника можно только предположить, как это сделал немецкий историк Мюллер. В 1 веке нашей эры некий греческий купец, видимо, поселился в Беринке, торговом городе Египта. Отсюда он с деловыми целями ездил в торговые центры восточно-африканского побережья. Пользуясь муссонами, он плавал по океану в Индию. Во время странствий узнал об остальных частях океана, о землях на нем. То, что он видел в странствиях, купец решил записать. Так возник Перипл Эритрейского моря. Среди прочих любопытных открытий, сделанных в этом регионе в древности, есть одна загадочная экспедиция, над которой до сих пор ломают голову географы. Мы хотим коротко поведать об одном острове, открытом в Южном океане, о чудесах, которые о нем сообщают, но прежде подробнее расскажем историю его открытия. Далее автор Диодор Сицилийский сообщает, что грек по имени Ямбул, занявшийся торговлей, поехал через Аравию в страну пряностей, но попал в руки разбойников. Те привезли пленников, грек был с друзьями, на побережье Эфиопии. Там их решили принести в жертву. Под словом «Эфиопия» в те времена могла подразумеваться любая точка восточно-африканского побережья. Их посадили на судно средних размеров, дали провизии на 6 месяцев и велели плыть согласно воле богов на юг. Они вышли в открытое море и после 4 месяцев бурного плавания попали на указанный остров. Ямбул пробыл на острове 7 лет, но был изгнан оттуда. Снова плыл 4 месяца и приплыл в Индию. Многие исследователи склонны считать, что это одно из первых, если не первое, упоминание древних о Мадагаскаре. То, что остров Ямбула находился в южном полушарии, несомненно, ибо путешественник видел там созвездие Малой Медведицы. Конечно, в рассказе есть элементы фантазии, упоминания о гигантских змеях и долголетии жителей острова, но элементы фантазии присутствуют почти во всех древних описаниях, и тем не менее, в сказках «Тысяча и одной ночи» есть исторические мотивы. К тому же обилие крокодилов, отмеченное Ямбулом, нельзя приписать, по мнению ряда специалистов, ни одному восточному африканскому острову, кроме Мадагаскара.